созданная в его сознании модель общества, предполагала естественным использование насилия как непременного атрибута пролетарской власти. Вполне вероятно, что Сталин по-своему хотел процветания общества, материального благополучия его членов и бесспорно создания сильного государства. Но он не желал и даже не предполагал спрашивать этих членов общества, как, каким образом они хотели бы достичь социалистических идеалов. При всей непреклонности в достижении поставленных целей Сталин не раз проявлял колебания перед лицом открывающихся масштабов репрессий. Именно этим можно объяснить обсуждение по инициативе Генсека на январском 1938 года пленуме ЦК партии вопроса об ошибках парторганизаций при исключении коммунистов из партии. Слушая доклад Маленкова, выступления Багирова, Постышева, Кассиора, Игнатьева, Зимина, Кагановича, Угарова, Косарева, Сталин не мог не поражаться размаху репрессий, масштабом беззакония и настоящего погрома кадров. Например, в выступлении Постышева отмечалось, что, приехав в Куйбышев, он столкнулся с обстановкой, когда в результате чистки была фактически парализована нормальная деятельность обкома, облсполкома, райкомов партии. В силу того, что во многих райкомах осталось по 2-3 человека, они фактически прекратили работу. И таких райкомов в области оказалось более 30. Сталин, Берия, Ежов, Маленков, Молотов тут же свалили всю вину на Постышева, хотя он только что приехал работать в Куйбышев. После знакомства с документами складывается впечатление, что решение утопить Постышева было принято еще до пленума. Практически все выступающие, начиная с докладчика Маленкова, акцентировали особое внимание на ошибках Постышева. При одобрительных репликах Сталина главную роль критика Постышева на пленуме взял на себя Каганович. Стоит привести некоторые его аргументы. «Я Постышева знаю хорошо. Я ездил по поручению ЦК в прошлом году в Киев, когда мы вскрывали грубейшие ошибки товарища Постышева в руководстве киевской и украинской партийными организациями. Постышев показал себя в Киеве работником, срывавшим на практике директивы партии, за что ЦК его тогда и снял с Киева. Слепота товарища Постышева к врагам народа граничит с преступлением. Он не видит врагов даже тогда, когда все воробьи на крышах чирикали. Наблюдая тебя в кулуарах и слушая твое выступление на этом пленуме, я утверждаю, что ты хитришь с ЦК партии». «Я никогда в жизни не хитрил», — пытался парировать Постышев. «Что говорил здесь на пленуме Постышев, это повторение враждебных партий разговоров. Он не видит того, что за последний год мы имеем более 100 000 выдвинутых новых людей. Это наша великая сталинская победа». Каганович, говоря о сталинской победе, невольно сказал о вынужденной огромной замене руководителей, выбывших из строя. Колоссальную брешь в кадрах, возникшую в результате беззаконий, недалекие люди типа Кагановича оценили как ситуацию, способствующую революционному обновлению руководящего состава на различных уровнях. Критические выступления Ярославского, Косарева, Угарова шли по нарастающей. Постышева уже не просто критиковали, а прямо обвиняли и судили. Было видно, что на этот раз выбран жертвой именно он. Чувствовалось, что свою давнюю неприязнь к Постышеву Кагановичу удалось передать и руководству партии.